Глава 5. Время первого тура стремительно приближалось. Избранницы набегами появлялись в больничном крыле, выпивали успокоительные и бежали на пары. Увы, на последнем курсе в Каме летних каникул не существовало. Ректор Вальтер был слишком недоволен уровнем подготовки своих студентов, а на все робкие возражения уверенно посылал студентов в иные учебные заведения, коих много и на всех хватит. К слову, никто так и не перевелся. «Завтра утром за нами прибудут», — Лаура мерила шагами гостиную Маргарет. «Почему все так спокойны? Садден, вот что ты делаешь?» «Нашиваю на юбку детали артефакта второго уровня», — меланхолично ответила Мэтчен Садден. «Повезет, соберу его. Не повезет, отнимут». «Он может и не пригодится», — негромко произнесла Дора Хемснис. «Он уже пригодился», — возразила Маргарет. «Меня успокаивает само его наличие, будто бы я ко всему готова». Адель презрительно фыркнула и тут же прикрылась романом. На самом деле Мэтчен Садден ее понимала. Высокородные избранницы облюбовали для встреч общую гостиную Маргарет и Адели, вот только последняя была сдвинута в самый угол, чтобы не мешала. Смелости возразить сокурсницам Дирран в себе не нашла, потому терпела. «Погоди, нашей что-нибудь мне на рукав», — предложила Кристина. «А потом мы такие: ой, ну надо же, как совпало-то!» «Отличная идея», — воскликнула Алета и вздохнула. «Нам еще и определиться, кто будет лидером». Едва заметно усмехнувшись, Маргарет отложила шитье в сторону. «Кажется, сейчас произойдет столкновение Алеты и Лауры». «А что тут думать?» — удивилась Дорфер. «Садден пусть командует». «Кто?» — пискнула из своего угла Адель. От удивления она даже выглянула из-за своей книги. «Садден?» — уверенно повторила Кристина. «Нет, ну а что вы так на меня смотрите? Путь мастеров или тропа боевых магов или Дорф знает что, у нее больше шансов сориентироваться». Маргарет пожала плечами и спокойно произнесла. «Если вы примете такое решение, придется подчиняться Эйти». «Я хочу пройти отбор до конца», — жестко произнесла Дорфер. «Можно сколько угодно рассказывать. Ой, да мне не особо-то и хотелось, но ни одна из нас не отказалась. Я еще поверю, что тебя, Садден, могли принудить. А вас-то чем прижучили? Молчите? То-то и оно. Каждый из нас спит и видит себя королевой». «Или не королевой, а фавориткой», — задумчиво протянула Лаура. «Да, скрывать глупо». «Но зачем тогда так глупо врать?» — нахмурилась Маргарет. «Пф, для короля?» — Алета закатила густо накрашенные глазки. «Я вся такая, не как все, замуж не хочу, на отбор не хочу, короля не хочу. По идее, у него должен взыграть охотничий инстинкт». «В таком случае, Мэтчен избранницы», — усмехнулась Маргарет, — «у меня для вас плохие новости. Для одного охотника слишком много дичи». «Недоработка», — фыркнула Алета. «Время близится к комендантскому часу, пора расходиться. Мора Алор зверствует». Встав, Маргарет проводила девушек до двери. Закрыв за ними, она устало повела плечами. Стоит признать, что ее тоже прохватил азарт. Не получалось отнестись к отбору равнодушно. Себе врать нехорошо. Мэтчен Садден действительно хотела разгадать все тайны предстоящего тура, показать, на что она способна. «Вообще-то это не только твоя гостиная», — едко произнесла Адель и отбросила в сторону книжку. Повернувшись, Маргарет посмотрела на соседку, оценила поджатые губы и слезящиеся глаза, выразительно выгнула брови и спросила: «А чем мы тебе мешаем?» «Гостиная большая, мебель девчонки притащили, точнее парни с факультета боевой магии, но под их чутким руководством». Стиснув кулаки, Адель вскочила со своего кресла и процедила: «Не слишком ли тебе хорошо живется, Садден? Свобода, дар, красота, теперь еще и отбор? Как бы тебе не подрезали крылья подстилки королевской!» Дирран так хлопнула дверью, что Маргарет подскочила. «Ничего себе!» — выдохнула она. «Ничего себе!» Уйдя в свою комнату, Маргарет плотно притворила дверь и плюхнулась на постель. Вот это закидоны у Адель. А главное, с чего бы? Живет, как янтарь в золото оправленный, богато и сыто. И женихом хвасталась самым-самым, припомнила Мэтчен Садден. С жиру бесится. Осторожно перевернувшись, Маргарет подковырнула пальцем пришитые камни, крепления и шестеренки. Удастся ли ей воспользоваться заготовкой? Что впереди, провал или победа? А девчонки ее еще и лидером выбрали. Маргарет была уверена, что ее выбрали в пику Алете, не Лауре, а Алете, потому что самой Лауре безразлично, кто будет командовать. Киртонг просто хочет позлить Алету Стовер. Осторожно сняв платье, Мэтчен Садден переоделась ко сну. Но в постели она не торопилась. Накинув на плечи покрывало и подхватив термос, Маргарет устроилась на подоконнике. Она еще утром залила кипятком медовый сбор и теперь наслаждалась чуть теплым питьем. Из головы не шли слова Кристины Дорфер. Поежившись, Маргарет осторожно подтянула сползшее покрывало. На самом деле она и сама бы приложила все силы, чтобы пройти отбор до конца. Просто все упирается в маленькую, почти незначительную деталь. Третий тур, после которого Департамент безопасности будет рассматривать избранниц под увеличительным стеклом. «Но я могу хорошо выступить и красиво сойти в третьем туре», не сдержавшись, произнесла вслух Садден. И тот же сама себя окоротила. «Вначале первый тур пройди, а потом уже будешь уходить красиво». Сделав еще глоток, Маргарет слезла с подоконника и забралась в постель. Вытянувшись под одеялом, она прикрыла глаза. Перед внутренним взором закружились картины прошлого, настоящего и воображаемого будущего. Король, который просил называть его просто Линнартом, Гилмор, улыбающийся и говорящий, что им ничего не удалось найти в ее прошлом, и роскошный бал, закрывающий отбор. Проснувшись, Маргарет посмотрела в небольшое зеркальце и скорчила себе укоризненную рожицу. Мол, надо же края видеть. Как говорила матушка, «Извольте мечтать сдержанно, юная Мэтчен, вы никогда не будете обедать шоколадным тортом». Матушка, к слову, оказалась права. Обедать шоколадом Мэтчен Садден так и не пришлось. За завтраком Маргарет выпила какао и смогла съесть половину булочки. Она успела отгладить темно-шоколадную юбку и жакет и забрать из прачечной белоснежную блузку. В небольшой поясной сумке поместились узкая шкатулка, блокнот и карандаш. На себя Маргарет надела все более или менее полезные артефакты первого уровня. Она была готова. Но были ли готовы остальные избранницы? Рядом с Маргарет села Киртонг. Следом за ней подтянулись и остальные девушки. «Я не спала всю ночь», — призналась Дора Хемснис. «Мне вдруг пришло в голову, у остальных команд больше численность, больше голов, больше идей». «Больше гонора», — напомнила Маргарет. «Больше спеси». «Больше желания выделиться и гораздо, гораздо больше проблем с дисциплиной. Мы дрессированы заместителем ректора и умеем вовремя прикрывать рты». «Согласна», — кивнула Алета. «Но в следующем туре я главная». «Не ко мне вопрос», — тут же съехала Мэтчен Садден. «А мне вот интересно, как ты успела проклясть статуи прежних ректоров?» — выпалила Дорфер. «Пока мы тряслись, ты спускала пар?» «Что?» — поразилась Маргарет. — Да ладно, все знают, что это твоих рук дело. Все 13 статуй ректоров Кама поют матерные частушки, а основатель еще и бедрами это похабно делает. Кристина поерзала на стуле, изображая основателя. — Мое восхищение! Это отличная проделка! — Это не я? — фыркнула Садден. — Да понятно, понятно. Но если что, бери меня с собой, — подмигнула Дорфер. Маргарет зло прищурилась и хотела было отчитать недорыжую избранницу, как на ее локоть легла рука Хемснис. «Не сейчас», — произнесла Дора. «Да, ты права, не стоит. Впереди испытание», — согласилась Маргарет. Сама Кристина этот короткий обмен репликами не заметила. Она быстро и ловко подъедала свою порцию булочек и очень выразительно смотрела на тарелку Маргарет. «Ешь, если хочешь. Мне кусок в горло не лезет», — предложила Мэтчен Садден. «Никому не лезет», — буркнула с отвращением Алета. «Я, когда нервничаю, ем, будто у меня три желудка и запасное стройное тело», — хохотнула Дорфер. К столу девушек подошел Дерлиар. Он подобострастно поздоровался с высокородными избранницами и демонстративно проигнорировал Маргарет. «Следуйте за мной, Мэтчин, вас ожидают». Девушки шли по две, и Маргарет услышала обрывок разговора Алеты и Лауры. «Его поведение становится все хуже». «Да, отношение Лиара к Эйтам — вопиющая глупость», — согласилась Лаура. «Дурак, что поделать? Его отец, отчаявшись, назначил другого наследника». Киртонг и Стовер захихикали. Маргарет повернулась к Доре. «Они подруги?» «Будущие жены двух братьев, один из которых унаследует род. Но парни-близнецы, и кто из них станет старшей хозяйкой, а кто будет подчиняться, неизвестно». «Погоди, женами? А отбор?» Маргарет удивленно вскинула брови. «Когда король выбирает себе жену, от отбора защищают только древние брачные клятвы», — пожала плечами Хемснис. «Нет, не смотри на меня так, у меня жениха нет». И я очень даже не против стать королевой, так что после третьего тура я буду против тебя. «Спасибо, что предупредила», — коротко ответила Маргарет. Когда Лиар вышел во двор, а после подошел ко флигелю, избранницы сразу поняли, куда он их ведет. 307-я аудитория — самый долгий путь. «Неужели ему никто не подсказал короткую дорогу?» — застонала Киртонг. «Он просто прыгнуть не сможет», — буркнула Алета. Поднявшись по лестнице с издевательски высокими ступенями, девушки подошли к проклятой аудитории. «Прошу», — Лиар указал рукой на дверь, — «вас ждут». Маргарет решительно толкнула дверь и вошла. Хорошо, что ей удалось отойти в сторону, а то мог возникнуть затор. «Девушки, позвольте представить вам Корнелию Глорейн, шестую избранницу от Королевской Академии Магии», — громко произнес куратор. Стоящая у окна девушка повернулась, окинула взглядом вошедших и презрительно скривилась. «В этом туре каждый за себя». «Это командный», — начала была Алета. «Я Глорейн, и не собираюсь тащить на себе свору академических...» Тут она сделала выразительную паузу. «Девиц!» «Что-то не припомню вашего факультета, Мэтчин Глорейн», — произнесла Маргарет. «Менталистка, разумеется», — с усмешкой произнесла Корнелия. «Я не живу здесь. Профессора занимаются со мной отдельно. Давайте, девушки, сейчас я перенесу Мэтчин Корнелию и вернусь за вами», — улыбнулся куратор Солсвик. Корнелия подала ему руку, и они исчезли. «Сестра главы департамента безопасности поражает кротость ее нрава», — хмыкнула Маргарет. «Говорят, что она сильна, как сама богиня», — вздохнула Алета. «И гонор соответственный. Я так надеялась, что шестой избранницей будет не она». «Ой, да ладно, когда выяснилось, что на территории Академии девиц с розами на руках всего пять, сразу было понятно, кто еще решил попытать счастье», — скривилась Киртонг. «Кому понятно, а кому все равно», — пожала плечами Хемснис. «Мы можем предложить ей лидерство». От обиды у Маргарет перехватило дыхание. «Думаешь, имеет смысл?» — заинтересовалась Алета. «Ничего личного, Садден. Нам нужно пройти испытание. И сделать это должна команда». «Я с удовольствием посмотрю, как она справится», — спокойно ответила Маргарет. «Но не стоит ждать, что я буду проявлять инициативу». «А как же воля к победе?» — сощурилась Алета. «Гордость уязвилась. Ничего не могу поделать», — развела руками Садден. К возвращению куратора хрупкие нити, связывавшие избранниц, оказались разорваны. Маргарет стояла в стороне с уверенным и непримиримым видом. Лаура судорожно размышляла, что делать, а Алета и Дора уверились в своей правоте. В конце концов, на кону корона — а вот Кристина выглядела нарочито спокойной. «Подходим по две», — коротко приказал куратор. «Что-то произошло?» «Рабочие моменты, Дерр», — прохладно ответила Маргарет и подошла к нему. «Ясно. Вместе с Маргарет куратор перенес Дору Хемснис. «Это зал семи фонтанов», — коротко произнес Дэр Солсвик. «Подарки к Эльдорану от его семи академий. Наш — вот этот. Стойте здесь, пожалуйста». Отойдя от Хемснис, Маргарет подошла к белоснежному бортику фонтана. Ей хотелось посмотреть на то, что преподнесла Королевская Академия Царлоту и Кальдорану. Фонтан Кама на фоне остальных выглядел непрезентабельно, до тех пор, пока человек не присматривался. Прозрачно-голубые струи воды выстреливали из большого куска необработанного обсидиана, но необработанным он казался только на первый взгляд. Всмотревшись, Маргарет обнаружила, что черный камень повторяет собой архитектуру Царлота, его извилистые улочки и башенки. Столица выстроена на холме, который венчает королевский дворец, а у фонтана на вершине находился крупный черный опал, из которого и била вода. «Невероятно!» — зачарованно произнесла Маргарет. «Слава богине!» — буркнула Хемснис. «Я уже начала подозревать в тебе благородную кровь». «Почему?» «Повадки, осанка, речь, смелость. Ты не отступаешь даже тогда, когда стоило бы. Как самые упертые из аристократов. Старая кровь». «Приятное сравнение, спасибо», — склонила голову Маргарет. «Я Садден, и скажу тебе, быть мною тоже неплохо. Все благородные Мэтчен раз в год бывают здесь». Дора небрежно указала на исполненный водной симфонией зал. «Ты не опознала подарок Кама. Значит, ты здесь не бываешь. Значит, ты действительно просто очень одаренная Эйта». «Вот только свой дар Кам преподнес всего лишь 5 лет назад», — мысленно возразила Маргарет. «Но в лидеры не гожусь», — усмехнулась Маргарет. «А ведь я не рвалась. Хотели ответственность на меня скинуть. Мол, раз мы не прошли, дрянь Садден виновата, да? А тут появилась благородная Мэтчен Глорейн и... И что, Хемснис, выгоду почуяла? Недаром у тебя в роду столько купцов». Куратор перенес последних избранниц, и к ним сразу же подошла Корнелия. Она стояла на другой стороне фонтана, не то пряталась, не то кого-то высматривала. «Жаль, что нельзя составить команду по собственному выбору», — протянула Глорейн. «Меня тренирует старший брат. Вы — менталисты. Боюсь, что артефактор нас может подвести без обид, Садден, но ты — слабое звено». Маргарет повернулась, коротко, безразлично улыбнулась и пожала плечами. «Время покажет». «А слабое звено у вас будет еще одно», — с усмешкой произнес Дэр Солсвик. «Прошу любить и жаловать. Мэтчен Тамира Кодерс». Если Корнелия Глорейн поражала красотой и ухоженностью, то Тамира Кодерс выглядела весьма потрепанно. Роскошное платье для верховой езды, темные волосы, убранные в тугую косу, и взгляд загнанного зверя. Бледные обветренные губы и покрасневшие глаза, тени под глазами. «Добро пожаловать, Тамира», — разбила тишину Маргарет. «Мое имя Маргарет Садден». «Благодарю, Мэтчен Садден», — ответила Тамира. «Как это возможно?» — коротко выдохнула Корнелия. «Очень просто, Мэтчен Глорейн», — вежливо отозвалась Тамира. «В Академию Высших Зелий поступило слишком много новеньких. Мы все в одну команду не уместились». «Держитесь рядом с Садден и постарайтесь не испортить мне первый тур», — приказала Глорейн и искренне добавила. «Богиня, нещадные тренировки, зубрежка до потери сознания. И когда мне выпала возможность показать, чего я стою...» Она как-то бессильно обвела рукой избранниц Кама и Тамиру. «Здесь все хотят показать себя», — усмехнулась новоприбывшая Кодерс. «Это не повод забывать о приличиях». «Не вам, Тамира, говорить о приличиях. Ваше имя из газет ушло лишь благодаря неизвестной фаворитке короля», — парировала Корнелия. Лаура подавила смешок и выразительно посмотрела в сторону Маргарет, но та просвещать Глорейн не торопилась. «А что бы вы сделали, Мэтчен Глорейн, если бы знали, кто она?» — спросила Тамира. «Да уж нашлись бы общие темы для разговора», — усмехнулась Корнелия. «О том, о сём. Помогла бы ей чем-нибудь, а там... там было бы видно». «Удачи в поисках», — буркнула себе под нос Маргарет и резко вскинула голову. «Сейчас что-то произойдет». В зале померк свет. Медленно, чтобы каждый смог это прочувствовать. И затем, так же неторопливо, загорелась подсветка вокруг фонданов. «Мы рады приветствовать благородных мэтчин на первом туре кальдоранского отбора невест», — вкрадчиво прошелестел чей-то голос. «Это третий отбор. Он особенный, ведь мы учли все прошлые ошибки». Маргарет поежилась и сжала булавку артефакт. Этот голос явно неспроста навевал такую жуть. «Сегодня кто-то из вас блеснет умом, а кто-то... а с кем-то мы расстанемся навсегда. И помните, ошибка одного из команды равна ошибке всей команды. Приступайте». Секундное ощущение короткого падения, вспышка света, и семь избранниц стоят, растерянно оглядываясь, в абсолютно пустой комнате. Беломраморный пол, черный глинцевитый потолок и серые стены. «Говорят, эй, ты так своих детей плавать учат, с лодки в воду бросают», — меланхолично заметила Тамира и вытащила из корсета небольшую флягу. «Я бы угостила вас вином, но не буду». Сделав небольшой глоток, Мэтчен Кодерс удовлетворенно вздохнула, завинтила крышечку и убрала флягу. «Вы так и собираетесь стоять? Садден, простучи стены!» — приказала Корнелия. «Боюсь, Мэтчен Глорейн, что меня не тренировали по особым программам», — отозвалась Маргарет. «Постучать по стене я могу, а вот что-либо понять по этому звуку нет». К чести Корнелии, та не нашла повода для оскорбления и коротко кивнула, мол, принято. После чего Мэтчен Глорейн опустилась на колени и начала простукивать стены и пол одновременно. Как она пояснила, тайные лазы, как правило, находятся внизу. Когда простукивание ничего не дало, Корнелия алчно посмотрела на потолок. «Даже если Дорфер и Киртонг встанут друг на друга, не дотянутся», — проворчала Алета, глядя на лидера. «Что, Дорф, побери, все это значит?» — вспылила Глорейн. «Ни задачи, ни подсказки, ничего». Прижав ладонь к стене, Маргарет прошла по кругу. На первой же стене она обнаружила цифру 4. «Тамира, погладь, пожалуйста, вон ту стену», — попросила Мэтчен Садден. Через минуту Кодерс откликнулась. «Здесь единица. Ты можешь на нее надавить?» Тамира пожала плечами и всем весом налегла на кажущуюся монолитной стену. Несколько секунд ничего не происходило, затем единица налилась ядовито-зеленым светом, а перед Маргарет повис свиток. «Мэтчен Глорейн, кажется, вам послание», — хмыкнула Маргарет и отошла в сторону. «Если вы стоите лицом к единице, то двойка находится на соломе», — прочитала вслух Корнелия. «А дальше?» — нетерпеливо спросила Киртонг. «Это все», — ответила Глорейн. «Что мы знаем о соломе?» Взгляды избранниц скрестились на Маргарет. Та, нервно передернув плечами, припомнила. «Солома — это сухие стебли, оставшиеся от пшеницы и от других злаковых». «А еще?» — потребовала Хемснис. «Из нее можно сделать соломенное чучело, чтобы отгонять ворон», — припомнила Маргарет. «Я не слишком разбираюсь в соломе». «Ты же Эйта», — напомнила Дора, — «должна знать». «А ты владеешь каллиграфией?» «Нет», — удивилась та, — «с чего бы?» «Ну, ты же благородная, Мэтчен», — с легкой издевкой отозвалась Маргарет. «И что, даже если я...» «Ясно, прости». На всякий случай Мэтчен огладили пустые стены. «Что будет, если мы не найдем двойку?» — спросила вслух Корнелия. «Не найдем. откроется дверь в зал семи фонтанов. Из 13 команд здесь застряли только вы». «А мы можем тебе верить?» — нахмурившись, спросила Маргарет. «Времени прошло слишком мало». Ответом ей стал тающий смех. Он словно дал толчок самым безумным теориям, судить которые приходилось Маргарет. «Пшеница может лечь?» — азартно спрашивала Алета. «Куда ветер положит?» — мрачно отвечала Мэтчин Садден. «А что, если она, ну, не знаю, когда горит, дым налево идет, например?» — глубокомысленно предполагала Дора Хэмснис. «Среди злаковых нет магических растений», — вздыхала Маргарет. Глорейн, вытащив блокнот, вычерчивала какую-то сложную схему. Она поминутно слюнявила карандаш, закрывала глаза и быстро строчила формулу за формулой. «Что вы делаете, Мэтчин Глорейн?» — с легкой опаской спросила Кристина. «В слове «солома» 6 букв, в слове «два» — 3 буквы», — ответила Корнелия. «Я пытаюсь найти математическую закономерность». «Математическую?» — переспросила Тамира. «А если ее нужно искать не с соломой, а с сеном? Это ведь одно и то же?» «Вот уж нет!» — возмутилась такой вопиющей несправедливости Маргарет. Возмутилась и замерла. Она вспоминала старую байку, рассказанную однажды отцом. Никто не мог сказать, правдива ли она, но... «Кто-нибудь помнит, с какой ноги маршируют?» — спросила Маргарет и сама себе ответила. «С левой. Сено, солома. Сено, солома». С этими словами она несколько карикатурно промаршировала по комнате. «На правой стене наша двойка», — уверенно произнесла Маргарет. «Я читала, что когда-то так учили неграмотных эйтов. Они не различали лево и право, но прекрасно отличали сено от соломы». Повисла тишина. Глорейн теребила края своего блокнота и смотрела себе под ноги. Тамира вновь достала свою фляжку. Наконец Корнелия что-то дописала в своем блокноте и произнесла: «Забавная история, но математика — вот истина. Наш ответ — двойка находится на правой стороне». Долгая тишина была разбита бестелесным смешком и ехидным «Как знаете, как знаете». На левой стене действительно загорелась цифра 2, а напротив нее появился дверной проем. Первой в него шагнула Глорейн, следом за ней Алета и Кристина, после них Хэмснис. «Почему ты медлишь?» — спросила Маргарет. «Надеюсь, что там какая-нибудь нежить. Она их сожрет, а меня не захочет». «У нежити нет чувства насыщения», — хмыкнула Маргарет. «То есть, по сути, тебя моя мысль не возмущает?» — рассмеялась Тамира. «Почему ты не возразила? Корнелия явно присвоила себе твой успех». «И выставила себя математической дурой. Идем, а то если там накрыли стол, нам ничего не достанется». «Думаешь, съедят?» — усомнилась Тамира. «А ты дашь гарантию, что не плюнут в оставшиеся?» «Ты обижена». «Почему? Ну, хоть потом ты расскажешь?» — с надеждой спросила Кодерс. «Люблю печальные истории с плохим концом». Не слушая Тамиру, Маргарет пошла к проему. «Это аквариум? Какая извращенная фантазия! Избранницы рыбки! Девы, ни у кого ноги не слиплись?» — захихикала Тамира. Маргарет свободно дышала, но одежда и волосы вели себя так, будто вокруг них вода. Туда-сюда сновали деловитые мальки, пол был покрыт илом и тиной. «Этот аквариум явно давно не чистили», — вздохнула Маргарет. «Кодерс, если ты не перестанешь хлестать вино, то я отниму у тебя флягу», — зло прошипела Глорейн. «Прости, Корнелия, но тебе сил не хватит», — извиняющимся голосом произнесла Мэтчин Кодерс. «Лет через 5 попробуй». «Не ссорьтесь», — попросила Лаура. «Маргарет?» «Маргарет занята», — мрачно отозвалась Мэтчин Садден. «Юбку держу, а то продемонстрирую всем свое нижнее белье». А Лето, к слову, уже демонстрирует. «Дорф!» Мэтчин Стовер резко дернулась и замахала руками. Из-за этого подол платья окончательно взметнулся вверх, полностью открывая розовое фривольное белье и некрасивое родимое пятно на левом бедре. Спасать Алету пришлось в 4 руки. Ткань сопротивлялась. Маргарет ругалась и вопрошала вселенную. «Кого, вашу мать, вы тут ищете?» А Тамира хихикала и предполагала. «Ты же не знаешь, чем в свободное время занят наш король? Вдруг он любит плавать? Королева должна разделять увлечение своего мужа». «Я, кажется, получила моральную травму», — буркнула освобожденная Алета и прижала к малиновым щекам ладони. «Здесь все рискуют получить моральную травму», — хмыкнула Тамира. «Если сейчас у этого аквариума вытащат затычку, как у ванны, то нас смоет. А знаете, что еще смывают водой через трубу?» «Мэтчен Кодерс!» — гневно прикрикнула Корнелия. «И правда, Тамира, не подавай нашим наблюдателям идей», — шепнула Маргарет. «Вам не кажется, что рыбы как-то странно себя ведут?» — подала голос Кристина. «Они будто пытаются привлечь наше внимание». Все, как по команде, посмотрели на ярких мальков, а те, счастливые, что их заметили, выстроились в указательную стрелку. «Будем считать, что у них получилось», — сдержанно произнесла Корнелия и осторожно двинулась вперед. Маргарет последовала ее примеру, но вместо того, чтобы идти приставным шагом по илу, напротив, сильно оттолкнулась и как можно быстрее поплыла вперед. Это не дало юбкам опередить свою хозяйку. Правда, чтобы остановиться, ей пришлось нырнуть ко дну и затем вверх, так что в итоге рядом с рыбками и Маргарет, и Корнелия оказались одновременно. Юрки и мальки кружили вокруг маленького, вросшего в ил сундучка. «Сокровище?» — с сомнением предположила Дора. «Свиток с заданием?» — хором произнесли Маргарет и Корнелия. Опустившись на дно, Корнелия открыла сундук. Из него выплыл абсолютно пустой свиток. «Они издеваются?» — коротко вопросила Глорейн. Но едва Корнелия к нему прикоснулась, от ее пальцев по бумаге пробежала волна света, и на свитке проступили буквы. «Читайте скорее, Мэтчен, не томите», — потерла руки Кристина. «Кто рождается в воде, живет на суше, а умирает в небесах», — прочитала Мэтчен Глорейн. «Да целая плеяда и нежити, и нечисти, и даже драконы, если верить мифам». «А если не верить?» — задумалась Маргарет, хотя она и сама могла навскидку назвать несколько десятков разных существ. «У вас 3 минуты, чтобы ответить на вопрос». Бестелесный голос внес сумятицу в ряды избранниц. Глорейн и Хемснис обсуждали виды химер из тех, что выращивают в воде. А Лета и Кристина гораздо больше интересовались тем, что произойдет через 3 минуты. Они не смогут дышать или их смоют, как и предполагала Тамира. «Наш ответ — король Кальдорана», — властно произнесла Тамира. «Что уставились? У нас не команда, а олицетворение разброда и шатаний. Лидера нет, так что каждый может предположить что-то свое. Химер слишком много, а у нашего короля 2 совпадения из 3». «Два из трех?» — спросила Маргарет. «Богиня, Садден, и ты илом надышалась», — закатила глаза Кодерс. «Он живет, как и все люди, на земле. А как хоронят наших королей? Сжигают на вершине башни скорби, в которой они, короли, и умирают, если, конечно, доживают до старости. А как рожают королевы? Что ж, у одной из нас есть шанс это узнать». «Ты намекаешь на то, что мы сейчас можем находиться в королевской родильной комнате?» — недоверчиво хмыкнула Глорейн. «Хорошо. Принимаю версию, Мэтчен Кодерс. Наш ответ — король». Мощный поток потянул девушек в сторону. Маргарет хихикнула. Неужели предсказание Тамиры сбылось? Но нет. Поток принес их ко второму дверному проему. А Лету вновь пришлось выпутывать из юбки. И вновь Глорейн первой шагнула в неизвестность, за что ей огромное спасибо. Оставшиеся избранницы пронаблюдали, как темнота проема не просто пропустила Корнелию, а будто бы сглотнула. Ам! И съела. «Кто-нибудь знает, что был за первый тур в других отборах?» — с интересом спросила Кристина. «В первом туре первого отбора мы пели, во втором отборе писали картины. Давалась неделя на творчество», — протянула Тамира и вытащила свою фляжку. За упокой? Рановато за упокой. То есть в третьем отборе собрались неудачницы? Хмыкнула Маргарет. Для которых заботливо подготовлен Ил, загадки и Дорф знает что? Получается, да, кивнула Тамира. Как сказать, неудачницы? Улыбнулась Кристина. Я, например, так рисую, что меня бы не просто отсеяли, а еще и казнили бы за издевательство над холстом и красками. Ну, кто следующий? Я, пожалуй, отозвалась Садден. Ожидание казни хуже самой казни, да и интересно на самом деле. Осторожно подобрав юбки и опустившись на самое дно, Маргарет шагнула вперед. В груди разгоралось жгучее любопытство. Что же еще приготовили устроители отбора? Танец на канатах? Дуэлинг? Вода отпускала неохотно, но еще больше сопротивлялась темнота проема, будто тонкая пленка не давала пройти вперед, а вода уже не позволяла вернуться назад. Пришлось приложить усилия, но они того стоили. Маргарет вышла в огромный, залитый золотым светом зал. Никого из избранниц не оказалось рядом, но это совершенно не удивляло. Она забыла о том, что проходит испытание первого тура. Корсет туго охватывал ребра, насыщенно синее платье подолом мело пол. Золотые локоны были уложены в замысловатую прическу, в которой огнем горела маленькая корона. Маргарет шла по залу, а перед ней возникали картины. Она и Линнард у колыбели младенца. Она и Линнард за столом. Линнард у ее постели. Линнард. «Ваше Величество!» — подобострастный шепот доносился со всех сторон. «Вы так прекрасны, так умны! Ваше Величество, позвольте просить вас!» Она резко повернулась. Перед ней стоял глава департамента безопасности. Рядом с ним Корнелия в несвежем платье и с кандалами на тонких запястьях. «Мэтчен Гларейн осуждена по вашему приказу, ваше величество», — сухим безжизненным тоном произнес Гилмор. «Но я молю вас, она моя младшая сестра, все, что осталось от наших родителей. Милости, моя королева, милости». Маргарет не успела ничего сказать, как брат и сестра рассыпались искрами. Вместо них появился Винсент. Его лицо было залито кровью. «Ты довольна? А ведь я тебя любил!» Гнев позволил Маргарет обрести власть над собственным телом. «Не знаю, что здесь происходит, но тебе я бы еще и добавила!» Прошипела Мэтчен Садден и, резко, не щадя себя, выдернула корону из прически. Чудо ювелирной мысли, звеня, покатилось по мраморному полу, звон нарастал. От него по стенам зазмеились трещины, золотой свет мерк, превращаясь в подземельный сумрак. Напоенный ароматом луговых трав воздух сменился на смрад сырости и разложения. И вот подол насыщенно-синего платья уже метет по соломе. «Как ваше имя?» «Маргарет Садден», — хрипло выдохнула она. «Вы уверены?» «Абсолютно». — дерзко ответила Маргарет. — Абсолютно. — Этот выбор ваш, — рассмеялся кто-то. — Корона могла бы спасти. Королев не судят. Резкий хлопок, и она, ошеломленная, падает на задницу. В новой комнате также сумрачно, пахнет свежезаваренным кофе и какой-то сладкой выпечкой. — Ох! — Маргарет попыталась встать и плюхнулась обратно на и без того пострадавший тыл. «Мэтчен?» Тройной пораженный возглас, и она, повернувшись, увидела благородных дерров в мантиях придворных магов. «Что встали, олухи? Поднимайте девочку! Ей еще рожать!» Раздался грозный женский окрик. Вздрогнув, Маргарет хотела пояснить, что если рожать, то не скоро, но не успела. Кто-то из придворных колдунов магией вздернул ее над полом, закружил, Высушил и отпустил, да так, что она, оказавшись на ногах, едва не рухнула обратно на пол, но ее перехватили чьи-то сильные, но мягкие руки. Неизвестная женщина прижала ее к своей необъятной груди, погладила по волосам и сурово продолжила. «Сказано было идиотам дежурить с нагретым полотенцем, ловить во время падения. Нет, они стоят, ля-ля да ха-ха делают, будто и не придворные маги, а бабы базарные». Бушевала Мора. «Простите, Мора Девир», — уныло пробормотал один. «Никто не ожидал результата так быстро. Вы очень уверены в себе, Мэтчен». «Садден», — откашлившись, произнесла Маргарет. «Садден», — с особой интонацией произнесла Мора Девир. «Я Мора Девир, старшая фрейлина при дворе Его Величества. Королевы у нас нет, а я есть. Такой вот казус. Пойдем-ка со мной, девочка, поговорим». «А где остальные?» Хоть Маргарет и не была лидером команды, но все же немного волновалась, в основном за Тамиру, но и за остальных тоже было тревожно. «В туманном зале», — улыбнулась Мора Девир, «блуждают среди мороков. Ты справилась быстрее всех». «Но ведь мы задержались в первом зале». Мора Девир пожала плечами и потянула Маргарет за собой. «Задержались или нет, то ведомо только Дерру-наблюдателю. Да и потом, никто не мешал ему просто поиздеваться над вами. В туманный зал вы все вошли примерно в одно время». «Мора Девир, но ведь получается, что испытание все же не командное?» — спросила Маргарет. Выйдя из зала, Мора Девир отпустила Маргарет и, с треском раскрыв и сложив веер, зашипела разгневанной змеей. «Лорна, ленивая разболтанная девчонка! Всей работой сидеть на своем посту и перемещать людей! Опять нет! Уволю, вот клянусь своим веером! Уволю и даже не пожалею!» Из-за узкой дверки выскочила высокая, очень высокая девушка. Она быстро отряхнула мантию придворного мага от крошек и вытянулась в струнку. «Готова исполнять!» «Немедленно перемести меня в облачную гостиную!» «Да, Мора!» По-военному отозвалась Лорна и моментально перенесла Мору Девир, оставив Маргарет в одиночестве. «Кажется, бедной Лорне сейчас влетит», — хихикнула Мэтчен Садден. И правда, через секунду Мора Девир вернулась в компании смущенной до нельзя Лорны. И видит богиня, рыжим нельзя краснеть. На выходе получается этакая помидорка с волосиками. «Ты посмотри, Мэтчен Садден, с кем приходится работать!» Всплеснула полными руками Мора Девир. «Колдунья Лорна, перемести меня и мою спутницу в облачную гостиную!» «А как же испытание?» «Все равно нужно ждать, пока все закончат», подмигнула Мора Девир. «И я предпочту это время провести с комфортом и колоретом. По чуть-чуть. Устраивайся». «Устраиваться?» Маргарет обернулась и рассмеялась. Облачная гостиная не имела окон. Нежно-голубые стены, расписанные белыми облачками. Ворсистый ковер и пышные белые кресла. На самом деле кресла были похожи на... «Зефир. Эти кресла выполнены в виде зефира», — с улыбкой произнесла Мора Девир. «Мне было 20 лет, когда я стала старшей фрейлиной королевы. Самой не верится. Я, как и ты, сейчас едва-едва закончила Королевскую академию магии и даже не думала о придворной жизни. А вот я хорошо знала твою маму, Гарри». Маргарет, уже успевшая утонуть в объятиях кресла Зефира, замерла перепуганным зверьком. «Не понимаю, о чем вы, Мора Девир», — пролепетала Мэтчен Садден. «Матушка моя...» «Тссс, как хочешь. Я могла и обознаться», — рассмеялась Мора Девир и подмигнула. «Но я бы очень хотела, чтобы дочь моей подруги оказалась живой». «Я буду молиться богине о благополучии ваших близких», — нашлась с ответом Маргарет. — «Благодарю, Гарри». — «Я не...» — «Ты ведь Маргарет? Марго слишком пошла. Гаррет по-мужски. Гарри тоже больше подходит юноше, но все же...» «Дядя называет меня Гарька», — — спокойно произнесла Мэтчен Садден. Мора Девир вскинула соболенные брови, округлила небесно-голубые глаза и недоуменно спросила. «Гарри, ты правда можешь представить меня произносящей «Гарька»?» «Видит богиня, к этому должно прилагаться что-то вроде несвежего дыхания и просьбы безвозвратно одолжить пару алдоранов». «На самом деле», — усмехнулась Маргарет, — «как-то так оно и есть». «Видишь, Гарри, Морра Девир всегда права, а когда не права...» Тут старшая фрейлина подмигнула. «Никто не рискует мне об этом сказать». Двери облачной гостиной распахнулись с приятным перезвоном. Невысокая женщина в простом платье вкатила сервировочный столик. Служанка не стала сервировать стол, она просто оставила привезенный столик между креслами и вышла. Улыбнувшись, Мора Девир чуть пододвинула столик, чтобы расстояние получилось равным, и пояснила: «Небольшой перекус. Я порядком устала за время первого испытания». «Да, я тоже», — согласилась Маргарет. Мэтчен Садден чувствовала, как разжимается ледяная рука, сдавившая внутренности. Может быть, назваться именем отца не лучшая идея, но кто мог подумать, что среди благородных дерров есть те, кто помнят сильнейший маг Кальдоранна Эйт и получил титул вместе с супругой. По настоянию короля отец представлялся фамилией жены. Ради богини, больше 40 лет все знали его под совсем другой фамилией. «Зато меня не смогут обвинить в подлоге. Как последняя из рода я могу воспользоваться любым именем», — напомнила сама себе Маргарет. «Не бойся меня, Гарри, я не обижу. Я все понимаю, но...» Старшая фрейлина ловко вытащила пробку из графина. «Пора возвращаться. Все-все, не сверкай глазами. Я больше не буду надоедать тебе своими бреднями. Ешь, у нас еще 40 минут. Потом с каждой из вас пообщается наблюдатель». «Это долго?» «Нет, недолго. Он будет говорить с каждой отдельно, но одновременно. Магия». «А вы ведь тоже маг, Мора?» «Я скорее мастер интриг», — спокойно сказала Мора Девир. «Что? Да, это так. И глупо отрицать. Королевы нет, а старшая фрейлина есть. Это было непросто, но возвращаться в поместье своего супруга я не собиралась. Так что запомни, Гарри, либо ты маг, либо кто-то другой. Быть всем невозможно». Украдкой вздохнув, Маргарет наметила себе узнать девичью фамилию Моры Девир. Увы, она почти не помнила друзей родителей, а тех, кого помнила, лучше забыть. Мора Девир не позволила своей собеседнице грустить. С большим удовольствием и чувствующимся опытом она смаковала кларет и самозабвенно сплетничала. Кто на ком женился, кто кому изменил и кто родился. И как-то незаметно перешла на знакомые Маргарет семьи. Кто-то умер, кто-то выродился. Не осталось наследников. Кого-то вызвали в департамент безопасности, и с тех пор тишина. Старшая фрейлина не стеснялась активно жестикулировать, да так, что ее кольца позвякивали друг о друга, а массивный браслет, казалось, вот-вот упадет. Маргарет с интересом следила за его движениями, и потому первой заметила, что один из синих камней начал светиться. «Пора», — уверенно произнесла старшая фрейлина. «Давай-ка я нас придушу». «Что?» — чуть не поперхнулась Маргарет. «Уберу запах копчения и кларета», — подмигнула Мора Девир. «Женщина может пахнуть либо духами, либо ничем. Распространять ароматы колбас — удел мужчин. Эх, у меня рядом с первым супругом всегда урчало в животе, а это, между прочим, настоящая трагедия для молодой Моры. Я тогда так поправилась. Хотя оно и видно, даже второму супругу не удалось согнать с меня лишний вес». Посмеиваясь и ворча, старшая фрейлина сняла с пояса колокольчик и трижды в него позвонила. Через несколько секунд в гостиной появилась Лорна. «Деточка, у тебя что, обеда нет?» — «Ты что, постоянно жуешь?» — недовольно спросила Мора Девир, и Лорна, испуганно осмотревшись, убрала с обшлага рукава почти незаметную крошку. «Так не отпускают, Мора Девир!» — обиженно и смущенно ответила колдунья. «Я же новенькая, никто не приходит на пост!» «Я разберусь. А теперь перемести нас к дверям триумфального зала». Триумфальный зал, он же бальный, он же коронационный, он же дипломатический, самый огромный парадный зал Кальдорана. «Ты знаешь, что родители нынешнего короля женились не здесь?» — с интересом спросила Мора Девир. Маргарет пожала плечами. «Никогда не интересовалась Мора». «Ясно, ясно. Сейчас, когда ты переступишь порог зала, ты увидишь ряды кресел, парные. В одно сядешь ты, в другом возникнет наблюдатель. Иди, Гарри». Кивнув, Маргарет уверенно вошла в триумфальный зал. Из него пропали все ширмы и рунные круги, коралловые стены, золотые узоры, тонкие колонны и яркий солнечный свет. В центре зала стояла всего одна пара строгих кресел. Остальные невесты уже включились в беседу с наблюдателем. Осторожно устроившись в жестком кресле, она с любопытством огляделась и пропустила появление высокого худого старика в дорогих одеждах. «Мэтчен Садден?» «Дэр наблюдатель», — она склонила голову. «Вы прошли туманный зал с удивительной для столь юного возраста скоростью». «А что в этом такого удивительного?» — нахмурилась Маргарет. «Я ничего особенного не заметила». «Вы были собой. Это получается не у всех. Вы отделили серьезное от несерьезного, важное от неважного. Вы знаете цену поступкам и не склонны к мелкой мести. Кто же вы?» «Маргарет Садден, избранница третьего отбора, ученица Королевской академии магии, дочь своих родителей». «Вы должны были стать лидером своей команды», — старик прищурил серые выцветшие глаза. «Но не стали». «Лидера выбирает команда. Девушки выбрали Мэтчен Глорейн, и я согласилась с их решением». «Юная Корнелия не слишком хорошо показала себя. Ей тяжело попасть на отбор в неполных 18 лет. Тяжелая доля». «Она сама ее выбрала?» «Удивительно верный вопрос, но вы задали его не тому. Девочка хочет показать себя, а вы ей помешали. Отчего вы не взяли на себя лидерство? Ведь вы видели, что она не справляется. Это ваша единственная ошибка в первом туре». «Я не согласна», — нахмурилась Маргарет. «Моей ошибки в том нет». «Королева, а каждая из вас может ею стать, должна вести людей за собой, уметь доказывать свою правоту и свое право отдавать приказы». «Странно», — прохладно заметила Маргарет. «Выбираем королеву, а претензии как к королю. Королева, дер-наблюдатель, должна поддерживать своего мужа, быть ему верной и вести свои дела, благотворительность, просвещение, светская жизнь. Если король силен, ни одна придворная шавка не рискнет облаять королеву, а если нет, то никакая королева не удержит власть». «Ваше мнение имеет право на существование», — усмехнулся старик. «Но как же лидерство? Как же желание вести за собой людей?» «Куда конкретно вести?» — устало спросила Маргарет. «В данном случае сквозь перипетии отбора». «У нас есть лидер, вот она пусть и ведет, а я посмотрю, что из всего этого получится». «Что ж, благодарю за беседу, Мэтчен Садден, мне было интересно». «Благодарю», — отозвалась Маргарет. Когда она подняла взгляд на старика, то вместо него увидела Тамиру. и других избранниц. Маргарет успела заметить покрасневшие глаза Корнелии и задумчивую улыбку Хемснис. Возникшие кресла были выстроены полукругом, так чтобы в центре оставалось место, на котором появился Дэр Глорейн. «Вы с честью прошли испытание первого тура. Показали острый ум и похвальную находчивость, смелость и осторожность. Его Величество благодарит вас. Сегодня прямо из триумфального зала придворные маги переместят вас в ваши спальни. Осмотритесь, оцените. Через 3 дня вы будете жить во дворце, и до окончания отбора вы не сможете его покинуть». «Покинуть дворец или дворцовую территорию?» — спросила Тамира. «Дворцовую территорию, Мэтчен Кодерс», — любезно ответил Дэр Глорейн. «Можно будет выйти только по одному разу после второго и после 3-го туров, или же в сопровождении короля». «А в вашем, Дэр?» Тамира будто напрашивалась на лишний взгляд, но Гилмор смотрел куда-то за избранниц. «При действительно сильной необходимости я тоже смогу сопроводить вас. Прошу избранниц оставаться на своих местах. К вам постепенно будут подходить маги и перемещать в комнаты. Затем они же вернут вас в академию». «Зачем нам смотреть комнаты заранее?» — спросил кто-то из избранниц. «Чтобы вы смогли правильно и разумно собрать вещи», — негромко произнес Дэр Глорейн. 6 придворных магов и Лорна в их числе подходили к избранницам и перемещали. Без лишнего пиетета, просто помогали встать и телепортировали. Сами же маги оставались в триумфальном зале. «Высший класс», — с завистью произнесла Тамира. «Переместить только объект? Годы и годы тренировок». Подошла очередь Маргарет. Секундное ощущение свободного падения — и вот она открывает глаза, а перед ней резная дверь. Развернувшись, Мэтчен Садден восхищенно охнула. Голубой и золотой цвет причудливо смешивались на стенах небольшой гостиной. Светлая мебель, пища и стол, навесной шкафчик и узкий стеллаж, на котором нашли место несколько комнатных цветов, низкий круглый кофейный стол и вокруг него 3 кресла. Изящная дверь. Маргарет немедленно открыла ее. Там пряталась уютная розовато-белая спаленка, небольшая девичья кровать, но большое окно с прозрачными занавесями, шкаф, прикроватный столик и еще одна дверь. За ней ванная комната. На полках теснились нераспечатанные флакончики с косметическими средствами, в узком шкафу лежали пышные белоснежные полотенца. На крючке висел белый халат. Прикрыв глаза, Маргарет приказала себе сосредоточиться и еще раз осмотреть комнаты. В пищем столе обнаружилась прекрасная бумага и набор грифельных карандашей. В навесном шкафчике нашлись маленький чайник, кофейник и фарфоровый сервиз. В спальне в шкафу прятался плед и стопка льняных салфеток. «Значит, личные вещи, книги и конспекты», — кивнула сама себе Маргарет. «Как же хорошо!» Эти небольшие апартаменты были очень похожи на ее детские комнаты. И если быть честной, то желание заселиться становилось нестерпимым. Перестать ежиться под душем в общей ванной, использовать хорошую косметику. О, богиня, да она душу готова была заложить за несколько часов в горячей ванне. «Вы готовы отправляться в академию?» — негромкий голос Лорны разбил очарование момента. «Да, готова», — кивнула Маргарет. «Могу ли я предложить вам привести в порядок платье?» — чуть покраснев спросила Лорна. Маргарет удивленно посмотрела вниз и застонала. Она выглядела как настоящая бродяжка. Мятая юбка, на подоле которой местами засох ил, блузка в разводах, жилет... Жилет уцелел, но общий вид не улучшал. «Да, я буду вам очень благодарна», — вздохнула Мэтчен Садден. «Закройте глаза, Мэтчен». По телу прокатилась теплая волна, и сразу за ней холодная, затем вновь теплая и вновь холодная. «Можете открыть глаза», — — сказала Лорна и создала перед Маргарет ростовое зеркало. «Ты настоящая волшебница», — восхитилась Мэтчен Садден. «Спасибо», — смущенно ответила Лорна. Через минуту Маргарет уже проходила по широкой парадной аллее Кама. Она редко позволяла себе там ходить. Постоянные стычки с Винсентом не улучшали настроение. Но сейчас желание скорее оказаться в своей спальне было нестерпимым. Не настолько нестерпимым, чтобы телепортироваться, но достаточно сильным, чтобы идти коротким путем. Винсента она не встретила, но зато с боковой дорожки в центр вышла соседка. «А я думала, избранниц в каретах обратно привезут», — протянула Адель. «Радуйся, ибо некоторое время гостиная будет в твоем полном распоряжении», — парировала Маргарет и небрежно добавила. «Избранницы переезжают во дворец». «Тяжело потом будет привыкнуть к серости и нищете», — огрызнулась Адель. «Так ведь это будет потом», — отмахнулась Маргарет. Добравшись до спальни и плотно притворив за собой дверь, она стащила с себя платье и закуталась в халат. Хлюпнув носом, вытащила тонкий плед и завернулась еще и в него. После всех испытаний ее начала колотить нервная дрожь. Озябли ладони и ступни, а отвар в термосе давно остыл. «Спасибо, богиня и покровительница, уберегла от позора, провела сквозь бурю и защитила от злых слов», — привычно прошептала Маргарет. Весь первый тур занял немного времени, но сил ни физических, ни моральных не осталось. И Мэтчен Садден с чистой совестью послала все дела и заботы к Дорфьей матери, после чего свернулась на постели в клубок и забылась беспокойным сном.